как китаист стал японистом. Чтобы объяснить, почему я из китаиста переквалифицировался в япониста, вспомним ссору между Хрущевым и Мао Цзэдуном. Вернувшись в Москву после 7 лет работы в Пекине, я из-за размолвки лидеров почувствовал себя словно у разбитого корыта. Прежде мог называть себя баловнем судьбы. Ведь любая тема, связанная с Китаем, в 50-х годах считалась приоритетной. Среди зарубежных сапкоров «Правды» я был не только самым молодым, но и чаще всех публиковался. Атмосфера, в которой я начал свою журналистскую карьеру, оказалась на редкость благоприятной. Фраза «Русский с китайцем, братья навек» была тогда не только строкой из песни. Дружба соседних народов не сводилась к речам государственных деятелей и газетным передовицам. Она реально вошла в тысячи человеческих судеб. О китайских студентах, которые просиживали выходные дни в читальных залах наших вузов, до сих пор ходят легенды. Да и наши специалисты возвращались из Китая выросшими в профессиональном отношении. К ним постоянно обращались с вопросами, выходившими за пределы их обязанностей, что побуждало углублять знания. К тому же китайцы всячески поощряли своих наставников к новаторству, беря ответственность за риск на себя. Инженер Константин Силин, например, не только обеспечил успешное строительство первого в истории моста через Янцзы, но и впервые использовал там принципиально новый бескиссонный метод возведения мостовых опор, который долго не решались применить на родине. Мне выпало счастье быть в гуще этих окрашенных романтикой событий. Возможность беседовать со мной один на один, без переводчика, сразу придавала контакта с местными руководителями доверительный характер. Они относились ко мне не как к иностранцу, а как к своему. Я тоже держал себя как человек, допущенный к информации для служебного пользования. Однажды, когда я был в отпуске, меня пригласил Юрий Андропов, который курировал социалистические страны как секретарь ЦК КПСС. Именно от меня он впервые услышал о намерении Мао Цзэдуна уйти с поста главы государства и остаться лишь руководителем партии. Вскоре мои слова подтвердились. Андропов предложил мне стать консультантом в его отделе. Это сулило тогда много благ и привилегий. Стоило немалого труда убедить его, что журналиста лучше оставить в газете. Словом, судьба меня изрядно избаловала. И когда из-за ссоры между Пекином и Москвой китайская тема утратила былую актуальность, я решил переквалифицироваться в япониста. Используя свой авторитет востоковеда, убедил начальство, будто японский язык отличается от китайского не больше, чем белорусский от русского. Иероглифы, мол, те же самые, и наши восточные соседи без труда понимают друг друга. Мне наняли преподавателя, чтобы в рабочее время дважды в неделю брал уроки японского языка. Китайский я учил 5 лет по 18 часов в неделю. К тому же мне было тогда за 20, а не за 30. Так что быстро овладеть вторым восточным языком было нереально. Но меньше чем через 2 года после возвращения из Китая я был направлен на постоянную работу в Японию. Название этого государства, которое по-китайски звучит как «жибэнь», а по-японски как «ниппон», пишется 2 иероглифами, первый из которых означает «солнце», а второй – «корень». В страну, расположенную у корней солнца, я прилетел с женой и 7-летней дочерью в мае 1962 года. Мой предшественник Игорь Латышев, японист-историк, привез нас из аэропорта в гостиницу, сел в машину и скрылся в ночи. И тут я впервые устрашился собственной дерзости. Через 3 дня он передаст мне дела и уедет. И я останусь один на один с незнакомой страной, толком не зная языка, не умея водить машину. Первый год действительно был самым трудным в моей жизни. С 7 до 9 утра ежедневно занимался языком с японским преподавателем. Потом переводчик рассказывал мне о содержании газет, помогал смотреть полуденные выпуски теленовостей, после чего я садился писать очередной материал. Редакция вызывала меня в 9 утра по московскому или в 3 дня по местному. Шестичасовая разница во времени была для СОПКОРа огромным преимуществом. Постепенно стал понимать новости по телевидению. Выручало то, что японцы сопровождают зрительный ряд иероглифическими титрами. Иероглифы помогали ориентироваться и в газетных заголовках, отбирать для перевода наиболее интересное и нужное. Записался в автошколу, впервые в жизни получил водительские права. Начал ездить по левой стороне, день за днем расширяя круг освоенных маршрутов. От посольства, пресс-клуба и коллег до выезда за город. Поставил в квартире телетайп с новостями агентства «Киода» на английском языке, что позволило мне за сутки опережать газеты. Примерно через год пришло чувство удовлетворения, которое испытывает журналист, когда он в состоянии сознанием дела прокомментировать любое событие, происходящее в его стране. Как теннисист, едва отбив мяч, посланный в левый угол, уже готов принять удар в правый. Куда труднее оказалось получить признание соотечественников. В любой профессии существуют кланы, и востоковеды не исключение. Дипломаты, чекисты, журналисты работали в Токио как профессионалы. И каждого из них свербил вопрос. «Да что этот Овчинников может понимать в Японии? Он же китаист». Сломать отношение ко мне как чужаку-дилетанту было самым трудным, зато одержать здесь победу стало столь же радостным. Спустя пару лет моим мнением уже интересовались все. Китайский язык — это латынь Восточной Азии. Так что мои знания древнекитайской философии и литературы позволяли мне блеснуть перед японцами там, где наши японисты мне явно уступали. Я нашел свой собственный подход к освещению страны восходящего солнца. Задался целью найти скрытые пружины послевоенного экономического чуда, в особенностях японского менталитета, человеческих отношений в этой замкнутой, малопонятной для иностранцев стране. Это подвело меня к мысли написать путеводитель по японской душе, каковым стала книга «Ветка сакуры».